Глава 26. Подмосковье. Садовое товарищество «Мир». «Наконец-то ты выглянула в окно», — сказал Женька Авроре. «Мы с Семеном немного утомились здесь стоять. А петь серенады я не умею, потому позориться не стал». «У тебя есть девушка», — сразу перешла в наступление Ава. «Сначала у тебя жена, потом девушка. Что еще я не знаю о тебе? Мне почти 30, со мной так нельзя». Можно с той, которой 19. Да что там, 25. Но со мной нет. Таким, как я, вдвойне больно. Выкрикнула в окно Аврора то, что в голове готовила целый вечер. Во-первых, что за великая гордость? Тебе почти 30, мне, между прочим, тоже. Немного больше даже. Девушку я бросил еще до нашего с тобой знакомства. Хотя... Женька замялся. Если быть прям честным, то она меня. Зачем звонила, не знаю. Ты же с ней разговаривала, не я. Но, во всяком случае, там все. Я в одну воду дважды не вхожу. Про жену ты знаешь, что не настоящая. Из раздела «Что ты еще должна знать про меня» у меня фамилия Бабушка. «Как?» – захохотала в голос Аврора. «Ну, конечно, не бля-бляс, но тоже смешная», – согласился Женька. «Ну и еще мы с Семеном очень устали». «Где ты его взял?» – спросила Аврора. «И вообще, слезь с пони, ты его раздавишь». «Взял на конюшне поблизости. Очень хотелось произвести впечатление», — сказал Женька, улыбаясь. «Оказаться принцем на белом коне». «У тебя получилось». Аврора выпрыгнула из окна первого этажа прямо на траву. «А почему пони?» «Понимаешь, белых лошадей у них не было, только черные. Вот я, выбирая между белым пони и черной лошадью, выбрал цвет. Ведь принц должен был быть на белом коне, именно на белом». «Просто конь мой не вырос. Так тоже бывает. Экология у нас хромает. Возможно, наследственность. Но ведь пони тоже кони. Он белый. Так что все как Пушкин написал». «Ты просто не умеешь ездить на лошадях», — догадалась Аврора. «Ну, так нечестно. Ты меня читаешь. Как я в семейной жизни буду тебе врать? Научишься», — сказала Аврора и сама поцеловала Женьку. Сквозь плотный тюль на них смотрела Аделия Бля-Бляс. И благодарила ангелов-хранителей, что свели этих двух людей. А в эту самую минуту в Индии, в городе Дели, Садхир и Лала праздновали свою свадьбу, не зная, что они сами стали ангелами-хранителями для еще одной любви. Дорогой читатель, если тебе понравилась книга, не поленись, напиши отзыв и поставь оценку. Знай, где-то сейчас сидит испуганный писатель, кусает от волнения ногти и ждет именно твой отзыв. Если же книга была не твоей, то пожалей творческую душу писателя. Не пиши резких вещей. Всех, кто хочет и дальше быть со мной, я приглашаю в свою группу ВКонтакте писатель лирических детективов Юлия Ефимова и в свой Инстаграм собака lightbooks4you. Книгу для вас читала Оля Федорищева.